Кроме нас с тобой. Сгорим на обед, да нет, пути. Но есть звезда мысли до конца. Надышусь крови с твоего тела. Ты хотела сводить меня с ума. Поверь по-французски, ведь ты так хотела. Ты хотела сводить меня с ума. Я неизбежность, все было в прошлом. А теперь ты со мной. Листьями счастья сыпаю надежды и говорю тебе постой. Я неизбежность, все было в прошлом. А теперь ты со мной. Листьями счастья сыпаю надежды и говорю тебе постой. Понял, вперед ко мне слышу. Зажги огонь, согрей горизонт. Позови, надышусь крови с твоего тела. Ты хотела сводить меня с ума. Поверь по-французски, ведь ты так хотела. Ты хотела сводить меня с ума. Я неизбежность, все было в прошлом. А теперь ты со мной. Листьями счастья сыпаю надежды и говорю тебе постой. Я неизбежность, все было же в прошлом. А теперь ты со мной. Листьями счастья сыпаю надежды и говорю.